Глава 29. «Где меньше войска, там больше храбрых», — вспомнил я изречение одного настоящего графа, а не тех идиотов, что бездарно слились в соседней системе, глядя на небольшой экран десантного шлюпа и вслушиваясь в эфир. «Твои бы слова, Александр Васильевич, да солдатам в уши». «Это Дельта-1. Причальный сектор захвачен». Это был подполковник Гейнс, командир штаффбата, отправленного на Куб в первой волне. «Надо же! А воевать подпол, оказывается, умеет». Я воплотил свою угрозу в жизнь, сформировав офицерский штрафбат. В процессе я уже понял, что погорячился, когда рядовые десантники требовали включать себя в состав штрафников наряду со своими командирами. Все-таки авторитет у офицеров был заслуженным. Но, с другой стороны, какого хера? Сразу после входа в планетарную систему я рявкнул в атаку, и понеслось. Шансов у нас было немного, ведь противостоять Кубу не могли флоты больше моего, а моя несчастная флотилия была для него как блоха для собаки. Правда, есть и у блох пара тузов в рукаве. Кусают они слабо, скорее раздражающе, а вот какую-нибудь заразу принести могут запросто. Так что Кубику вот сейчас совсем не повезло. Ему попались наиболее токсичные блохи из всех доступных. По крайней мере, я в это верю. И моя команда тоже. А раз так, то вирус безумия пустил корни уже во всем 536-м десантном полку человеческого содружества. Выпали мы в нормальный космос практически вплотную к Кубу. Вася что-то там говорил, что лучи смерти, как военные уже окрестили зеленые энергетические лучи кубов, работают на определенной дистанции и для ближнего боя не подходят. Так что у нас был шанс, один маленький такой и очень самоубийственный шанс. У меня полноценный десантный корабль с полным полком космодесанта, и задача простая — переместить весь этот полк на борт Куба. Как можно с меньшими потерями. Поэтому легкий крейсер «Верный» и два эсминца должны подготовить этот хренов Куб к приему гостей. И да, я дал им строгие инструкции. При критических повреждениях выходить из боя. Василий скинул все известные ему данные по устройству кубов. Известно ему было не очень много. Практически вся информация была получена путем визуального осмотра с применением анализа и экстраполяции. Но он точно знал, где у кубика двигатели. И это знание для меня было первичным. Ведь, несмотря на явную разницу в весовых категориях, я очень оптимистичная сволочь и планирую оставить этот раунд за собой. В том числе и выжить. А для этого нужно как-то свалить. И да, чтобы не догнали. Так что первый план был — заслать казачков с бомбой и взорвать двигатели. К хренам! Но всегда есть одно «но». И это «но» таки ело мне мозг. Захват Интекта. Он сулил много плюшек лично мне и должен был принести пользу всему человечеству. Да, звучит пафосно, я знаю. Но все же мне тут еще жить, наверное. Вася был назначен начальником штаба. А штаб нужно хранить в безопасном месте. Потому что он штаб. Поэтому Эльтенутунаэль быстро удалился на приличное расстояние. Он мог себе это позволить с его скоростью. Бонд был в ярости, но он не успел спрыгнуть с корабля, поэтому был назначен замначальника штаба. 4-й батальон был, собственно, и назначен штрафбатом. Паклю я отдал Алексу, потому что его разведрота тоже была в первой волне. Именно они были ответственны за нашу успешную эвакуацию путем нанесения двигательному отсеку Куба повреждений, несовместимых с жизнью. А 4-й должен был очистить место для высадки разведроты и второй волны, которую уже возглавлял я и которая должна была захватить этого гадского Интекта, кто бы он ни был. Кстати, было у меня еще одно подразделение — Пухлик и Ко. По расчетам Берков, после изучения «Медузы» для ментального прикрытия десанта нужно было как минимум один Берк на руту. Это при очень хорошем раскладе, когда «Медузы» не ходят группами. Но Берки сразу стали во Вселенной в резком дефиците. Тем более, что нужны были не воины, которых среди них было большинство, а именно говорящие с духами. Мне по блату и в связи с прошлыми заслугами, как-никак три хера в команде, досталось целых 50 фиолетовых молчаливых мохнатиков. Итого, вместе с самим Пухлыком, У меня был 51 берг. И все они сейчас находились на бортах десантных шлюпов и ботов. Я посмотрел еще раз на экран. Эсминец СТ-05-32-589 еле ковылял прочь, оставляя за собой инерсионный след из протекающего из всех щелей воздуха. Второй эсминец еще держался, благо большинство орудийных платформ было выбито. Верный выглядел лучше всех, оттянувшись в сторону и контролируя ситуацию. «Внимание, контакт! 10, 9, 1, контакт!» — звизгнул гравикомпенсатор, и шлюп врубился в дырку от орудия. Краем глаз заметил, что вторая волна начала врубаться в куб практически одновременно. Немного запоздали боты, но им нужно придумать еще, куда пристыковаться. В этот раз мы повисли вверх головой. Я ударил по кнопке, ремни отстрелились, и я упал с высоты 3 метра на голову. Хотел, конечно, извернуться, как кошка, но хрен я угадал. Матюкаясь, перевернулся и встал на карачки, раздумывая, сколько космодесов пережили заградительный огонь, пробились внутрь и свернули шею, неудачно выбираясь из шлюпа. «Доклад!» — потребовал я. «Потери второй волны 12%, — тут же отозвался Василий. «Неплохо, учитывая, что первая волна потеряла треть, несмотря на поддержку флота. Но меня интересовало кое-что другое». «Виски-1, это папа. Что у вас?» «Это я запросил Алекса. У него случилось очередное просветление, и он вспомнил фонетический латинский алфавит. Учитывая, что у меня появилось уже полноценное боевое подразделение, то я просто присвоил 4 батальонам первые 4 буквы. Разведрота должна была взять эхо по алфавиту, но Алексу больше понравилось виски. У меня тоже были связаны с этим наименованием приятные воспоминания, поэтому я особо не возражал, и запомнить легко. Я тоже не хотел быть эхо и больше любил другой напиток, но называться пиво было не солидно. Поэтому, когда Алекс пробежался по лифту, само собой, мой позывной стал «Папа». «Ну а чё?» «Папаня, у меня все хорошо, я покушал, и я в шапке». Горбатова могила исправит. Не успел я как-то поругаться, как он продолжил. «Груз доставлен и установлен. Прихватили парочку местных. Таких я еще не видел. Эвакуируйтесь». «Но мы только начали». Алекс был недоволен. «Валите оттуда, к хренам!» — заорал я. Вот вообще нет настроения спорить. «Понял вас. Исполняю». «Ого, работает». Жалко было отправлять ниндзя назад, не добравшись до Интекта, но уж очень далеко было их место высадки, чтобы быстро и без потерь соединиться с нами. А потери пора уже начинать воспринимать всерьез, тем более, что они каких-то зверушек счет ловили. И еще одно. «Дельта, это папа! Уходите! Хорошо поработали!» 4-й батальон действительно хорошо поработал. На радаре красные точки отсутствуют вообще. Штрафники свое отработали. «Папа, это Дельта-1. Вас понял. Вот совсем другое дело. Сразу видно кадровые военные, а не гопники с отбитой памятью». «Альфа-1 на борту», — доложился клоун. «Браво-1, прибыли». Это Фант. «Чарли-1, готовы». Кот тут. Вот теперь все, погнали. «Вперед! Пошумите там!» — рявкнул я, и моя штабная группа двинулась за мной. «Вы скажете, что это глупо, и что нужно командовать, а не бросаться в бой?» «И я отвечу вам, что вы абсолютно правы. Вот только не умею я так. Если что-то хочешь сделать, сделай это сам. Вот мой девиз по жизни, за что и страдаю. Ну да ладно». По данным НИИ, мы двигались к локальному управляющему отсеку, где с вероятностью 82%, по мнению Васи, мог находиться Интект. 3 моих батальона высадились же таким образом, чтобы прикрыть мою группу от подкреплений из глубины этого здоровенного космического корабля. Времени на расчеты было немного, но и Вася необычный человек. Другого плана у нас все равно не было. Я сконцентрировался на том, что происходит здесь и сейчас. Напряжение пронеслось по венам, адреналин выбросился в кровь, появилось знакомое возбуждение. Я почувствовал, что все вокруг меня ощущают то же самое. Нас 30. Дыхание у всех учащенное от быстрого бега. Руки стискивают оружие. На радаре показались красные точки. «Внимание!» — голос Пухлика совпадает с появлением в голове чужих голосов. Я не останавливаюсь, но поворачиваю голову. Он хмурится, но выглядит нормально. «Двое!» — отвечает он на незаданный вопрос. «Нормально, повоюем!» Коридоры в Кубе, не в пример обычным кораблям, гораздо шире, потолки выше. Из-за угла, издавая боевые кличи, подобные свинячьему хрюканью, появляются приземистые фигуры зеленокожих врагов. Рыцари в дефиците стали, что ли? Они ж тут все позасирают. Несколько десятков зеленых вываливаются в коридор, истошно крича. «Огонь!» — кричу я, жестом останавливая десантников. Первая шеренга падает на колено, я в их числе. Десантники заученно вскидывают оружие, и огненный ураган буквально сметает наступавших. Неторопливую медузу, показавшуюся из-за угла следом, рвет на клочки очередь плазмы у меня из-за спины. «Вперед!» Мы поднимаемся и бежим дальше. За углом мы видим убегающего медуза, оставшуюся без поддержки. Выстрел из большого П и несколько попаданий союзников раскидывают жилет по стенам и потолку. Несколько минут бега, несколько групп сметенных зеленых, и вот мы на месте. На радаре новые красные точки. Много точек, чертовски много. А вот и рыцари. «Илай!» — хрипит Пухлик. Я бросаю на него взгляд. Дело плохо. Глаза у него закатываются, он оседает на пол. «Сколько?» — ору я, пытаясь разобраться в ситуации. «Он здесь», — тихо отвечает Берг, опираясь на руку, чтобы не упасть. «И мне в какой-то веке даже не нужна расшифровка. Алярм! Интект детектед!» «Где же ты, сука?» — прошипел я сквозь зубы. Пока видно только рыцарей. «Все вперед!» Я первый раз увидел в деле БФГ-9000 Тоби. Прямое попадание зеленого сгустка энергии разрывает рыцаря в клочья. Достается его товарищам рядом, но больше никто не умер. Да, раньше деревья были больше, трава зеленее, а БФГ помощнее. Ну, хотя бы я и зажрался, зато от чистого сердца. Первые два рыцаря не добежали до наших рядов совсем немного и были расстреляны практически в упор. Третий почти ворвался в наш строй, замахнулся молотом и умер, когда миг спустя она расплющила его шлем в лепешку. Овечка вступила в ближний бой. Первые ряды космодесантников спешно вооружаются оружием ближнего боя. Убиваемые солдаты ругаются и матерятся. Умирая, враги хранят молчание. Ощущения обострились. Пришел уже знакомый друг Глюк. Картинка стала ярче и четче. Разум очистился, и я кинул сразу ставших неповоротливыми врагов. Выпустил оставшиеся 4 заряда полного П. Убив двоих, ранив еще двоих, сжал свой меч обеими руками и изо всех сил рубанул ближнего рыцаря. Результат превзошел мои ожидания. Его тушь оказалась разрублена от плеча до середины грудной клетки. Пнув тело ногой, я проводил его неторопливый полет взглядом, увидев, как оно катится по полу, а затем замирает безжизненным куском мяса. Я калечу и убиваю. Пока не откатился Глюк, нужно использовать свое преимущество по полной. Из-за моей спины во врага летят лазерные лучи, плазменные сгустки и разрывные пули. Мне просто нужно бить мечом в поврежденную броню, что я и делаю. Враги молча падают передо мной. И важно лишь то, сколько я еще продержусь в этом состоянии. И, конечно же, оно тут же заканчивается. При нормальном течении времени я слышу в эфире ругань батальонов. Связанных слов практически нет, только короткие команды, панических криков не слышно. Значит, все по плану. Я бросаю взгляд вглубь коридора и вижу его. Между двумя медузами, висящими в воздухе, стоит высокая худощавая фигура в зеленом плаще и капюшоном на голове. И я прямо чувствую, как чужой разум ковыряется у меня в башке. «Илай, прости». После этих слов Пухлика у меня в голове взрывается бомба, практически лишая меня зрения и всех остальных чувств. Руки разжимаются сами собой, и меч падает на пол. Я вижу, как сражающийся рядом космодесантник быстро разворачивается и всаживает меч в спину товарища. «Не стрелять!» — хриплю я, надеясь, что меня услышат в окружающем шуме схватки. «Живьем, брат демона!» Овца первой замечает опасность. Винтовку она потеряла где-то раньше, а дорогу к интекту перекрывают две тройки рыцарей. Я уже говорил, что в лице овечки погиб абсолютный чемпион Олимпиады. В лучших традициях метателей молота, сделав один оборот вокруг себя, овечка запустила свою розовенькую подружку над головами рыцарей прямиком в парящую медузу. «Хэдшот, сучара!» Медуза отбросила далеко назад, где он растекся липкой лужей по чистому полу. Давление уменьшилось. Я смог поднять меч, хотя руки явно не хотели это делать. «Тоби, мочи козла!» — я ткнул пальцем в оставшуюся медуза. Мелкий не подвел. Короткое бульканье, и зеленый шар не оставил от разумного холодца вообще никаких воспоминаний. Стало совсем хорошо. Я видел, что мои космодесы роняют оружие, но никто, по крайней мере, уже не бьет своих. А некоторые даже нашли в себе силы возобновить сопротивление. «Глюк, приди!» — взмолился я. Я никому не обращался конкретно. «Духи? Пусть будут духи. Да хоть черт. Мне просто нужен был мой глюк, потому что иначе прорваться мимо шестерки здоровяков у меня не было ни единого шанса. А зеленая фигура в капюшоне вон, совсем рядом, и я без него не уйду». Рявкнули автоматы в руках рыцарей. Очереди, направленные в меня, принял на грудь разговорчивый капитан, которого представили ко мне в качестве адъютанта. Потому что в армии так, сука, положено. И подставляться вместо командира под пули, видимо, тоже положено. Звали его Торт. Вот такие люди и возвращают веру в армию. Я бросаюсь вперед. Крик боли овечки разносится по связи пронзительно и немного удивленно. Она оказывается рядом со мной раньше, чем кто-либо. Бог свидетель. Она умеет сражаться. Клинок, подобранный с тела капитана, колет и рубит. Каждый удар находит свою цель. Я перепрыгиваю через ближайший ко мне труп и встаю рядом. Меч мой мелькает без остановки, пока овечка пытается подняться. Это ей не удается. «Прости, Элай, не выходит», — выкашливает она. Пальцы бессильно сжимают топор, вонзившийся в живот. Но она опускает руки, не в силах бороться. Текущая из доспеха кровь образовывает под ногами лужу. «Не могу». «Вставай, сражайся, или мы все просрем», — ору я, обезумев. Раненая овечка притягивает оставшихся трех рыцарей, стремящихся ее добить. Они молча кидаются в атаку. И глюк, наконец, пришел. Я убиваю прямым ударом под шлем первого. Ударом ноги отбрасываю второго на достаточное расстояние, чтобы он не достал раненую, и следующим движением приканчиваю. Третьего окутывает зеленое пламя, и он взрывается в энергетической вспышке. Спасибо, мой зеленокожий брат. Кровь, кишки и осколки брони — вот все, что осталось от могучего ксеноса. Я рывком сокращаю расстояние до стоящего неподвижно интекта и с треском обрушиваю забрало шлема в голову, прикрытую капюшоном, разбивая ему лицо и роняя его на землю. Он падает навзничь. При падении капюшон слетает с головы, и я вижу лысый, когда-то вполне человеческий череп. Уши у него, правда, какие-то заостренные. «Эльф, что ли?» — приходит мне в голову дурацкая идея. Честно говоря, он мог быть кем угодно. Череп был покрыт переплетенными проводами и трубками. Бионические глаза слепо смотрели перед собой, а металлическая пасть щерилась в ухмылке. Но он не двигался, и давление на мозг полностью исчезло. «Знай наших, падла инопланетная!» В голове всплывают слова дурацкой песенки. «Инопланетный гость летит издалека». «Инопланетный гость, не знаю я пока». Странно, у них были песни, но, сука, прилипчивые. У кого у них, я, конечно, не помнил, поэтому встряхнул головой, очищая мозг от всякого бреда. Глюк ушел. Я осмотрелся. Рыцари-космодесы все-таки добили. И после этого семеро из них все еще стояли на ногах. Я склонился над овечкой. Странное ощущение поднималось у меня в груди. Я точно знал, что она воскреснет. Я точно знал, что ей ничего не угрожает. Разве что тела такого же у нас больше нет. И где его найти, я не представляю. Но я представил, как она расстроится при этом, ведь она так гордилась этим телом. Бронекостюм автоматически уже впрыснул коктейль лекарств и залил рану полимедом. Медицинский индикатор показывал, что она еще жива. Я опустился на колено и осторожно поднял ее на руки. Рядом нарисовался озабоченный Тоби, держащий в охапке одновременно свою вундервафлю, розовенький молот и мой полный П. Вооружен до зубов, как ни крути. «Моё всё собрать», — доложил зеленый. «Теперь быстро-быстро натвалить». «Отличный план, Извра», — похвалил его. «Так и поступим». «Внимание, всем подразделениям, это папа. Тушку взяли, отходим. Повторяю, отходим». «Альфа-1, принято». «Браво-1, вас понял, выполняю». «Дельта-1, отходим». «Все живы, надеюсь, и здоровы». «Это хорошо». Проходя мимо капитана Торда, я бросил взгляд на его медкомпьютер. «Удивительно, но он тоже был еще жив». «Заберите его», — скомандовал я. «Командир», — неуверенно ответил сержант рядом. Я осмотрелся. Каждый более-менее здоровый десантник тащил одного, а некоторые двух товарищей. Где те беззаботные времена, когда пристрелить было гуманнее и проще, чем тащить раненого на базу? Кажется, я стал свидетелем становления новой философии войны, более кровавой и безжалостной. Время ошибок прошло безвозвратно. Гадать, воскреснешь ли ты или останешься в виртуальном буфере, никому не хотелось. Я вздохнул, перекинул овцу на плечо, надеясь, что опять не откроется кровотечение, и подхватил на другое плечо капитана. Мимо пронесли спеленутого интекта, который все еще был без сознания. Надеюсь, он не сдох. Пухлик все еще тоже находился без сознания. Я еще раз осмотрелся. Свободных рук не было. Я не нашел ничего лучше, чем легонько ткнуть его ногой. Пухлик что-то проворчал, но в себя не пришел. Я пнул еще раз посильнее. Мохнатик открыл мутные глаза. «Проснись и пой!» — радостно заорал я. «Пора валить!» Тоби бросил свою груду оружия и помог фиолетовому товарищу подняться. «Где он?» — тут же спросил Берг. Руки у меня были заняты, поэтому я махнул головой. «Вон тащат!» «Да, я же чувствую!» — качнул головой Пухлик, полностью приходя в себя. «Он жив вообще?» — поинтересовался я. «У меня на него большие планы». «Жив!» — подтвердил мохнатик. Я удовлетворенно кивнул. «Насколько это вообще можно назвать жизнью?» — загадочно добавил он. «Всем подразделениям! Ускорьтесь! Кубик, походу, поломался!» Истошно заорал эфир голосом заместителя начальника штаба со шпионской фамилией.